Глава 7, в которой Саймон превосходит самого себя и обретает замечательного питомца. «Ты что, шутишь?» – спросила Мэлори, когда Саймон объяснил ей, что он собирается сделать. «Они умрут, если мы им не поможем», – сказал Саймон. «Грифон истекает кровью». «И Грифона ты тоже хочешь спасти», – уточнил Джаред. Он понимал, что надо спасти котов. «Но Грифона...» «Как ты собираешься ему помочь?» – спросила Мэлори. «Мы же не ветеринары для волшебных существ». «Надо попробовать», – твердо сказал Саймон. Джаред понял, что придется соглашаться. В конце концов, он сам был частично виноват в том, что Саймона утащили гоблины. «Мы можем взять брезент из сарая». «Ага», – кивнул Саймон. «А потом оттащим его домой. Там полно места». Мэлори закатила глаза. «Если он нам позволит», — сказал Джаред. «Ты видел, что он сделал с тем гоблином?» «Пойдемте, ребята», — взмолился Саймон. «У меня не получится оттащить его в одиночку». При полной луне ориентироваться в лесу было легко, но Джаред, Мэлори и Саймон по-прежнему соблюдали осторожность. Оказавшись у границ поместья, дети направились к сараю. Джаред оглянулся на дом и увидел, что все его окна освещены, а мамина машина стоит у крыльца. Что сейчас делает мама? Спокойно ждет их и готовит ужин? Или уже позвонила в полицию? Джареду хотелось войти в дом и сказать маме, что с ними все в порядке, но он не осмеливался. «Джаред, иди же!» – позвал Саймон, стоя в открытых дверях сарая. Мэлори уже стаскивала брезент с машины. «Ой, посмотрите!» – Саймон взял фонарь с одной из полок у входа и включил его. К счастью, фонарь не зажегся. «Наверное, батарейки сели», – предположил Джаред. «Прекратите баловаться», – строго сказала Мэлори. «Мы же не хотим, чтобы нас обнаружили». Они потащили брезент в лес. Шли медленно и много спорили о том, какой путь лучше. Джареда очень тревожили разные ночные звуки. Даже кваканье лягушек в ночи казалось ему зловещим. Он невольно спрашивал себя, что там такое прячется в глуши. Может быть, кое-что похуже гоблинов и троллей. В конце концов, Джаред покачал головой и напомнил себе, что на сегодня невезения уже хватит. Когда они наконец нашли гоблинский лагерь, Джаред с удивлением заметил, что Пескун по-прежнему сидит у костра. Он облизывал кости и рыгал. «Я вижу, у тебя все хорошо», — сказал Джаред. «Разве так разговаривают с тем, кто спас тебе жизнь, балда?» Джаред начал было возражать. «Да ведь их чуть не убили из-за этого дурацкого гоблина!» Но Мэлори схватила его за руку. «Помоги Саймону с животными», — сказала она, — «а я присмотрю за гоблином». «Я не гоблин», — возразил Пескун. «Я хоб-гоблин». «Ну, это не важно», — ответила Мэлори, присаживаясь на камень. Саймон и Джаред влезли на дерево и выпустили из клеток всех животных. Большинство из них тотчас разбегались, забираясь на ближайшие ветки или спрыгивая на землю. Они боялись мальчиков, как будто те были гоблинами. Один котенок съежился в углу клетки и жалобно мяукал. Джаред не знал, что с ним делать. Пока что он засунул малыша в рюкзак и продолжал заниматься другими пленниками. Типса нигде не было. Увидев котенка в рюкзаке, Саймон настоял на том, что они оставят его у себя. Джаред подумал, что теперь, может быть, Саймон откажется от идеи приручить Грифона. А у Пескуна, когда он увидел котенка, глаза засветились от радости. Однако вполне вероятно, что это было от голода. Когда клетки опустели, дети вместе с хоб-гоблином подошли к Грифону. Животное устало смотрело на них, вытянув когти. Мэлори подобрала с земли палку. «Вы же знаете о том, что раненые животные часто нападают без всякого повода?» «Но иногда они нападают», — сказал Саймон, подходя к Грифону с пустыми, вытянутыми вперед руками. «Иногда они позволяют позаботиться о них. Как-то раз я вот так же спас крысу. Она укусила меня, лишь когда ей стало лучше». «Только кучка идиотов может связаться с раненым Грифоном», — прокомментировал Пескун, разламывая очередную кость и высасывая мозг. «Хотите, я оставлю этого котенка у себя?» «А хочешь оказаться в компании своих друзей на дне ручья?» — проворчала в ответ Мэлори. Джаред улыбнулся. Это было очень неплохо, что Мэлори на их стороне. Тут ему в голову пришло еще кое-что. «Раз уж ты такой щедрый гоблин, может, плюнешь в глаз моей сестре?» «Я хоб-гоблин!» — возмутился Пискун. «Спасибо, конечно, но я как-нибудь переживу», — сказала Мэлори. «Нет, ты не понимаешь. Так ты будешь видеть, а это имеет смысл», — объяснил Джаред. «То есть тебе уже не понадобится окуляр». «Фу, как же это отвратительно!» «Вы сами видите, ей это совершенно не по нраву!» Пискун выглядел оскорбленным. Впрочем, возможно, он был просто удручен тем, что никак не мог раскусить очередную кость. «Мел, послушай меня. Ты же не можешь все время носить этот камень». «Кто бы говорил?» — ответила сестра. «А откуда ты знаешь, сколько времени будет продолжаться действие этого плевка?» Об этом Джаред совсем не задумывался. Он вопросительно посмотрел на Пискуна. «Пока кто-нибудь не выколет тебе глаза». «Отлично!» — сказал Джаред, пытаясь вернуть беседе хоть какую-то осмысленность. Мэлори вздохнула. «Ну ладно, договорились». Она опустилась на колени и сняла монокль. Пискун плюнул от души, не пожалев слюны. Повернув голову, Джаред заметил, что Саймон подошел к Грифону совсем близко. Тот лежал пока тихо. «Привет, Грифон», — мягко проговорил Саймон, склонившись к нему. «Я не причиню тебе вреда. Мы просто хотим тебе помочь. Ну, иди сюда. Будь хорошим мальчиком». Грифон издал что-то вроде свиста, как чайник. Саймон осторожно погладил его, расправляя перья. «Давайте расстелим брезент», — прошептал Саймон брату с сестрой. Грифон чуть приподнялся и открыл клюв, но поглаживание Саймона, казалось, расслабили его, и он положил голову обратно на землю. Дети разложили брезент. Саймон опять нагнулся к Грифону, продолжая шептать ему что-то успокаивающее. Грифон слушал и вроде бы понимал мальчика. При этом он ерошил перья, как будто шепот Саймона щекотал его. Мэлори подошла поближе и взяла в руки передние лапы Грифона, а Джаред ухватил его за спину. «Раз, два, три!» — сказали они хором и перекатили Грифона на брезент. Потревоженный Грифон раскрыл было клюв и задергал лапами, но потом быстро успокоился. Взявшись за края брезента, дети с усилием поволокли его через лес к сараю. Впрочем, это оказалось легче, чем думал Джаред. Саймон предположил, что у грифонов кости полые, как у птиц. «Ну, пока, дурачки!» — крикнул им вслед Пискун. «Увидимся!» — откликнулся Джаред. Ему даже захотелось, чтобы хоб-гоблин пошел с ними. Мэлори опять закатила глаза. Грифону путешествие не нравилось. Его тело натыкалось на все кочки и пеньки, встречавшиеся им по пути, поскольку дети не могли поднять брезент повыше. Иногда приходилось останавливаться и дожидаться, пока Саймон успокоит беднягу, и лишь потом снова тащить. Казалось, путь до дома занял целую вечность. Оказавшись у сарая, ребята открыли двойные двери у его задней стены и втащили Грифона в крайнее конское стойло. Грифон улегся на солому. Саймон опустился на колени и промыл его раны водой. Джаред отыскал пустое ведро, налил туда воды и поставил перед Грифоном. Тот с благодарностью начал пить. Даже Мэлори сменила гнев на милость, нашла где-то траченное молью покрывало и накрыла им раненое животное. Грифон выглядел теперь как настоящий домашний питомец. Джаред понимал, что принести сюда Грифона было безумием, но чувствовал, что уже привязался к нему. Гораздо больше, чем к Пискуну, по крайней мере. Дома сестра и братья Грейсы оказались очень поздно. Платье Мэлори до сих пор не просохло после падения в ручей. Одежда Саймона была вся рваная. На штанах у Джареда виднелись пятна от травы. Кожу на руках у ребят от ладоней до локтей покрывали многочисленные царапины. Но у них по-прежнему была с собой книга и окуляр, а у Саймона появился новый котенок. А самое главное, все остались живы. С точки зрения Джареда, это было просто замечательно. Когда они вошли в дом, мама разговаривала по телефону. Лицо ее было мокрым от слез. «Они пришли!» Мама положила трубку и уставилась на них. «Где вы были? Уже час ночи!» Она вытянула палец в сторону Мэлори. «Как ты можешь быть такой безответственной?» Мэлори посмотрела на Джареда. Саймон тоже повернулся к нему, прижав к груди котенка. Джаред вдруг понял. Они ждут, чтобы он придумал что-нибудь в оправдании. «Ну, на дереве был котенок», — начал Джаред, и Саймон улыбнулся ему. «Вот этот». И Саймон залез на дерево, но котенок испугался. Он побежал по ветке дальше, а Саймон застрял. И тогда я позвал Мэлори. «И я тоже полезла на дерево», — вступила в разговор Мэлори. «Да», — подтвердил Джаред, — «она тоже полезла на дерево. А котенок перепрыгнул на соседнее. Саймон опять полез за ним. Но ветка сломалась, и он упал в ручей». «Но у него сухая одежда», — возразила мать. «Джаред хочет сказать, что это я упала в ручей», — сказала Мэлори. «А еще в ручей упал мой башмак», — встрял Саймон. «Да», — продолжал Джаред. «Потом Саймон поймал котенка, но их обоих нужно было снять с дерева и не поцарапаться». «Возиться пришлось долго», — подтвердил Саймон. Мама странным взглядом посмотрела на Джареда, но кричать не стала. «Так, вы все трое находитесь под домашним арестом до конца месяца. Никаких игр за пределами дома». Джаред открыл рот, чтобы поспорить, однако ни одна идея почему-то так и не пришла ему в голову. Когда ребята поднялись к себе наверх, Джаред сказал: «Извините, мне казалось, что я хорошо все придумал». Мэлори согласно кивнула. «Трудно было придумать что-нибудь удачнее. Ты же не мог ей объяснить, что произошло на самом деле». «И откуда только взялись эти гоблины?» – пожал плечами Джаред. «Мы так и не выяснили, чего они хотели». «Путеводитель!» – хлопнул себя по лбу Саймон. «Я ведь не успел тебе об этом рассказать. Они думали, что он у меня». «Как же так? Откуда они могли знать, что мы его нашли?» «Может, им портняшка сказал?» – спросила Мэлори. Джаред покачал головой. «Ему вообще не хотелось, чтобы мы связывались с этой книгой». «Тогда как все произошло?» – спросила Мэлори со вздохом. «А что, если кто-то наблюдал за домом, дожидаясь, пока мы найдем книгу?» «Кто-то или что-то», – обеспокоенно добавил Саймон. «Но зачем?» – голос Джареда прозвучал несколько громче, чем он рассчитывал. «Что такого важного в этой книге? То есть, разве эти гоблины могут читать?» Саймон пожал плечами. «Они не сказали зачем. Просто хотели книгу». «Портняшка был прав», — сказал Джаред, открывая дверь спальни, которую он делил со своим братом. Кровать Саймона стояла убранной очень аккуратно. Простыни заправлены, покрывало разглажены, подушки взбиты. Постель же Джареда была просто растерзана. Перина свисала вниз, из нее торчали перья. Одеяло разорваны, просто не скомканы. «Портняшка», — вздохнул Джаред. «Я же тебе говорила», — сказала Мэлори. «Не надо было отбирать у него ясновидящий камень».